Немного стишков. О своем походе в лес тайноискатели Эрну не сказали. На его вопрос, каковы их успехи в разрешении тайны Рождественского холма, Фати, напустив на себя таинственный вид, ответил: «Насколько мне известно, бандиты из первой банды готовятся совершить через несколько дней большое ограбление, а добычу спрятать на старой мельнице». Глаза у Эрна чуть не вылезли из орбит. «Ух ты!» Вот и все, что он мог сказать. «Главная задача — найти человека, который выяснил бы, что именно награблено». Очень серьезно продолжал Фати. «Они...» — он кивнул в сторону своих друзей. «Сейчас не могут этим заняться. А я должен следить за второй бандой, которая похищает людей». «Ух ты!» Опять выдохнул Эрн. И тут его осенило. «Фати, разреши мне выяснить, чего они награбили. Я пойду на мельницу и проверю. Ну, вообще, уж я не подведу, все разузнаю». «Ну, в принципе, это можно обсудить», — сказал Фати, обращаясь к друзьям. «Как вы считаете, тайноискатели, доверить Эрну столь ответственное задание? Ведь он, как-никак, проделал огромную работу по сбору вещественных доказательств». «Доверить!» — великодушно согласились друзья. Эрн просиял. «Его опять ждут приключения! Вот это жизнь! Сначала ночная разведка в поле у ручья, затем поиски вещественных доказательств на Рождественском холме, а теперь ответственная работа по розыску награбленного. Как увлекательно быть тайноискателем!» Эрн почувствовал гордость, что принадлежит к такой компании. На него даже снизошло вдохновение, и в голове сложилась первая строчка замечательного стишка: «Темны и ужасны дела на холме». Прекрасное начало! Боясь его забыть, Эрн поспешно достал из кармана записную книжку для поэзии и сделал там очередную запись. «О, послушайте!» — предложил он ребятам. «Темны и ужасны дела на холме». «Отличное начало для стишка! Что надо?» Фати подхватил. «Темны и ужасны дела на холме, и страх заползает в душу ко мне». Чуть подумав, он продолжил: «Бандитские замыслы ночи черней, ножи бандитские, бритвы острей. Бандитские пули разят наповал. Чуть зазеваешься, все, ты пропал. Темны и ужасны дела на холме, и страх заползает в душу ко мне». Тайноискатели одобрительно засмеялись и зааплодировали. Бастер приветствовал импровизацию своего хозяина громким лаем. Серьезным остался только Эрн, выслушавший стихотворение Фати с открытым от восхищения ртом. «Фати, да ты прям «Гений!» — воскликнул он. «Взял мою первую строчку и так прям выдал целый стишок. У меня б такое не получилось. Даже если б я весь день просидел. Тут есть маленький секрет», — лукаво ответил Фати. «Сидеть как раз и не надо. Вот когда стоишь, все само приходит в голову. Например, наслышаны ли вы о находках Эрна? Интерес представляют они не наверное, а утверждаю, наверняка. Спичка, тряпка, обрывок шнурка, банка ржавая. Вот это да! И дорогой сигары окурок. Нет, наш Эрн совсем не придурок». Продолжить Фати уже не смог. Его голос перекрыли взрывы смеха. Изумлению Эрна не было границ. Но к изумлению примешивалось и уныние. Никогда он не сумеет сочинить ничего подобного. И как это Фате удается? А может, последовать его совету? Встать ночью посреди комнаты и проверить, начнут ли стишки сами собой складываться в голове? «Ты просто молодец», — сказал он Фате. «Тебе обязательно надо стать поэтом». «Не могу», — ответил Фати. «Я собираюсь стать сыщиком». «А тем и другим нельзя?» «Наверное, можно. Да только зачем? Такие ерундовые стишки любой способен накропать». Потрясенный Эрн умолк. Неужели Фати и впрямь считает это ерундой? «Ну вообще, вернемся к делу», — предложил Фати. «Итак, мы решили доверить нашему другу Эрну поиски награбленного, да?» «Да», — хором подтвердили остальные тайноискатели. «Заметано», — сказал Фати. «А когда мне приступать?» Не помня себя от радости, спросил Эрн. «Сегодня ночью?» «Ну, вообще-то, награбленное обычно не ищут до ограбления», — с очень серьезным видом ответил Фати. «Но если ты считаешь, Эрн, что есть шансы обнаружить его заранее, действуй». Бетси захихикала. Эрн обдумал сказанное Фати. Сообразил, что к чему, и покраснел. «А, ясно. Конечно, я пойду на поиски только после ограбления». «А когда оно произойдет?» «О нем напишут в газетах», — объяснил Фати. «Тебе надо каждое утро просматривать дядины газеты. И как только ты прочтешь, что ограбление свершилось, это будет для тебя сигналом, что надо идти на старую мельницу. Кстати, если хочешь рассказать об этом дяде, мы не возражаем». «Ну уж нет», — заявил Эрн. «Ладно, мне пора». «Ну вообще, здорово же у тебя получается со стишками. Я прям забалдел. Ну, пока». Когда он ушел, у тайноискателей начался приступ хохота. Бедняга Эрн был просто создан для розыгрышей. Вдруг Ларри увидел на столе забытую Эрном записную книжку для поэзии. «Эй, смотрите, он оставил записную книжку». Фати, давай напиши в ней что-нибудь про Гуна». Фати нашел предложение Ларри заманчивым. «Про Гуна? Хорошо. Посвящу-ка я ему стишок и напишу его почерком Эрна». Он прекрасно умел имитировать чей угодно почерк. Бетси подсела поближе. Фати вызывал у нее беспредельное восхищение. Она была уверена, что он все может, и равных ему нет в целом свете. Фати попросил у Пипа карандаш и открыл записную книжку. «Эрн обалдеет, когда обнаружит в ней стишок, написанный его собственной рукой и посвященный дяде. И наверняка решит, что он сам это написал, а потом почему-то начисто забыл. Ух, как жалко, что я не смогу увидеть его, когда он будет читать свое творение». Фати начал записывать. Рифмовал он всегда с легкостью. Стихи текли, словно вода из крана. «Моему дорогому дяде. О, как тебя люблю я, дядя дорогой! И пусть ты пучеглаз, как лягушонок, пусть утром иногда, заслышав голос твой, то крик осла подумаешь с просонок. Пусть телом ты похож на бегемота, да и походкою совсем ему подстать. Зато твой нрав столь мил и тих и кроток, что только детям ты способен страх внушать. О, дядя дорогой!» «Фати, осторожно, кто-то идет. Наверное, Эрн возвращается», — предупредила Бетси, обладавшая тонким слухом. «Скорее закрой книжку». Фати закрыл книжку, положил ее на стол и принялся играть с Бастером. Остальные тайноискатели, смеясь, обступили их. Эрн просунул голову в дверь. «Я тут случайно не оставил свою записную книжку для поэзии. А, вот она! Как это я ее забыл! Ну все, пока!» «Жалко, что ты не успел закончить свое стихотворение, Фати», — сказала Дейзи, когда Эрн ушел. «По-моему, оно тебе удалось. Эрну точно понравится». «И все это его почерком!» — воскликнула Бетси, повиснув на Фати. «Ты самый умный человек на свете! И как тебе удается так ловко подделывать чужой почерк?» «У меня просто дар такой», — небрежно сказал Фати. «Помнится, в прошлой четверти у нас было сочинение. Я все написал почерком нашего классного руководителя. Видели бы вы его физиономию, когда я сдал ему свою работу. И ты, как всегда, получил отлично?» — насмешливо спросил Пип. Он не очень-то верил всяким удивительным историям, которые рассказывал Фати. Тем не менее, большинство из них были совершенно правдивы. Что до остальных, они в основном тоже соответствовали действительности, но подавались в несколько приукрашенном виде. Фати был не только лучшим учеником, но и самой колоритной фигурой в школе. Никто не умел так насмешить и не вызывал столько восхищения и зависти, как он. «Слушай, Фати, а вдруг бедняге Эрну придется ждать ограбления целый месяц?» — предположила Дейзи. «Нет, не придется», — сказал Фати. «В газетах почти каждый день сообщают об ограблениях. Разве ты не знаешь? Ограбление – самый распространенный вид преступления. Очередное обязательно будет завтра или послезавтра, не беспокойся». Он достал записную книжку, в которую заносил подробную информацию о ходе каждого расследования. Дело нам попалось не из легких. Пока что выяснить почти ничего не удалось. Мы практически не продвинулись ни на шаг. Я узнал только, что дом в лесу называется «Причуда Гарри». Предполагаемого владельца зовут Гарри Уайт. Такие имя и фамилия встречаются очень часто. Выяснить, где он живет, я не смог. Говорят, вроде бы за границей. В общем, не густо. Но мы знаем фамилию человека, который был ночью у Борнвудского леса. Голланд, напомнила Бетси. Фати потрепал ее по плечу. Правильно, умница. Я как раз собирался о нем поговорить. Скорее всего, Голланд и его собеседник вроде бы должны жить в Питерсвуде или где-то поблизости. Однако, по словам Эрна, они попрощались друг с другом у леса и разошлись в разные стороны. Из этого можно сделать вывод, что собеседник Голланда уже знакомый нам хранитель лесного дома. Туда-то он потом и направился. Ну а Голланд вернулся к себе. Тайноискатели задумались. «Принеси-ка телефонную книгу, Пип», — попросил Фати. «Давай посмотрим, есть ли там какой-нибудь Голланд». Пип принес книгу, и все наклонились над ней, глядя, как Фати ведет пальцем по столбцу фамилий, начинающихся с буквы «Г». «Ага, вот», — сказал Фати. «Аджи Голланд, Генри Голланд и У Голланд, владелец авторемонтной мастерской в Марлоу. Значит, три Голланда». «Надо проверить всех троих», — воскликнул Ларри. «Вот уже и список подозреваемых есть. Три Голланда и смотритель по имени Питерс». «Верно», — согласился Фати, задумчиво глядя на телефонную книгу. «Проверить необходимо». «Конечно», — сказал Ларри. «Раз нет пока уверенности, что мы наткнулись на тайну, значит, можно расспросить о Голландах». «Кажется, моя мама знакома с каким-то Голландом», — вспомнил Пип. «Я у нее спрошу». «Кстати, а где живут эти Голланды?» «Два в Питерсвуде, а владелец авторемонтной мастерской в Марлоу», — ответил Фати. «Сделаем так. Ты, Пип, выяснишь насчет первого Голланда. Ларри и Дейзи насчет второго. А я беру на себя третьего, в Марлоу. Прокачусь-ка туда на велосипеде». Теперь, когда их задача была ясна, тайноискатели приободрились. «Пожалуй, отправлюсь на эту прогулку переодетым», добавил Фати, никогда не упускавший случая применить свои актерские способности. «Выдам себя за Эрна. Я его теперь хорошо знаю, так что уж сумею изобразить». «А помнишь, ты на нас обиделся, когда мы приняли его за тебя на станции?» — сказала Дейзи. Фати широко улыбнулся. «Хе-хе, точно! И все-таки я попробую. Постараюсь так, чтобы можно было даже старого Гуна провести. Думаю, он примет меня за Эрна. Ну, на расстоянии, конечно». Итак, завтра нам предстоит кое-какая работенка. Пошли, Бастер, хватит жевать ковер. Дома поужинаешь».